Очень худой, изможденный с виду человек лет 60 лихорадочно записывал на мятых, порванных листках бумаги сложные математические формулы. У него сегодня был удачный день, голова была ясная и свежая, идеи рождались в ней одна за другой. Еще немного, и он решит главную математическую проблему тысячелетия — проблема Риммана. Если он действительно найдет ее решение, это будет революция в математике. Формулы лились одна за другой. Он исписал все листки, какие были под рукой. Искать новые не было времени, и он продолжил писать прямо на столе. Кажется, еще совсем немного, и проблема будет решена. Но тут перед ним возникла еще одна частная задача, без решения которой дальше не удавалось продвинуться. Он безуспешно ломал голову над этой задачей, но никак не мог с ней справиться. Самое обидное, что эту задачу он когда-то уже решал. Ну да, он точно помнит, что решал ее много лет назад вместе со своим научным руководителем, профессором Сагурским. Иван Казимирович очень высоко ценил его. Он не раз говорил: «Геннадий, вы далеко пойдете, если только не растратите свой талант на мелкие бытовые проблемы». И Геннадий старался не растратить талант. Да, ведь он уже решил в свое время эту задачу, но теперь не мог вспомнить решение. Что же делать? И тут Геннадий вспомнил, что решение этой задачи было записано в зеленой тетради, куда он заносил все результаты совместной с Сагурским работы. А где же эта тетрадь? Он постарался вспомнить, где она может быть, и действительно вспомнил. Да, действительно, у него сегодня очень удачный день. Зеленая тетрадь непременно должна быть в его старом гараже, где он давно не был. Там остались многие материалы того периода. Оттуда, из гаража, его увезли в Скворечник. Врачей вызвала эта ужасная женщина, его жена. И до сих пор у него не дошли руки туда наведаться. Жена. Господи, как его угораздило жениться на ней! Он сторонился женщин, потому что много работал, и эти глупости ему мешали. Но он был молод, а природа все же брала свое. И эта девица показалась ему, если не умнее прочих, то не такая глупая. Впрочем, как раз ум ее был ему не нужен. А она слушала его речи, и ему показалось, что... Господи, каким же он был идиотом! Потом эта беременность, и он женился на ней из чувства долга, его так воспитали, и родилась дочка. Геннадий ничего не понимал в детях, но ему сразу показалось, что с ребенком что-то не то. Этот неподвижный взгляд... Впрочем, он старался как можно меньше находиться с ней рядом, потом вообще съехал из квартиры, но деньги давал регулярно. Иногда у него мелькали мысли, что ребенок вообще не его, что эта девица нарочно подсунула ему чужого ребенка, да еще и больного. Но он всегда отгонял эти мысли как недостойные и полностью окунулся в работу. Шли годы, а он ничего не замечал. Исследования поглотили его полностью. С Сагурским они как-то разошлись. Старик ушел на пенсию, растерял всех учеников, и поговаривали, что он занят чем-то вовсе уж невообразимым. Впрочем, Геннадий толком ничего про него не знал, с бывшими сокурсниками не встречался, где-то работал удаленно, потому что общаться с коллегами ему было как нож острый. Его держали на работе, потому что нужны были его знания. Потом уволили, но он этого даже не заметил. Он увлекся своими задачами, полностью переселился в гараж, и вот тогда-то эта ведьма, его жена, и вызвала санитаров из психушки. И его упекли в Скворечник. Сколько он там пробыл, не вспомнить сейчас. Но потом она же, эта стерва, подписала все бумаги, забрала его оттуда под расписку. И разрешила работать, а ему только это и надо. И теперь он осознал себя в этой полутемной душной квартире без окон, где прожил уже долгое время. Честно говоря, он просто боялся выходить из этой квартиры. Он вообще боялся внешнего мира. Больше же всего Геннадий боялся, что его снова увезут в то ужасное место, в городской психоневрологический диспансер имени Скворцова-Степанова. Конечно, если он выйдет на улицу, такая опасность есть, но ему совершенно необходима та зеленая тетрадь. Геннадий сосредоточился, взял себя в руки и подошел к двери квартиры. Как давно он отсюда не выходил? Год? Два года? Еще больше? Он открыл дверь, прислушался. Снаружи было тихо. Как уже сказано, Геннадий боялся внешнего мира. Внешний мир был опасным, враждебным и непредсказуемым. Не то что мир математики, мир, где все было так логично, так ясно, так предсказуемо. Но тетрадь! Ему необходима та тетрадь. Геннадий глубоко вздохнул и постарался унять бьющееся сердце. Он поднялся по лестнице, открыл очередную дверь и оказался в длинном коридоре. Только тут он оглядел себя и осознал, что на нем сильно поношенные спортивные брюки, не свежие, да что там, просто грязная клетчатая рубашка и тапочки на босу ногу. Да, выходить на улицу в таком виде по меньшей мере неразумно. А вдруг там холодно, сыро, идет дождь или вообще зима? Геннадий прислушался к себе и понял, что если сейчас вернется, то больше ни за что не решится выйти. Он снова вздрогнул и сделал шаг вперед. Пройдя по коридору, Геннадий попал в большую комнату, полную всего того, что он не выносил — шума, людей и сигаретного дыма. Геннадий почувствовал, что земля уходит у него из-под ног. Ему нужно было пройти через эту комнату, пройти мимо всех этих людей. Это было выше его сил. Но тут он увидел, что все люди в этой комнате сидят за шахматными досками. А шахматы — это почти математика. Они так же логичны, так же ясны и предсказуемы. Геннадий подошел к первой доске, взглянул на нее и сразу увидел единственный и необходимый ход. Он переставил черного коня и двинулся дальше. «Мужик, ты что себе позволяешь?» — возмутился человек, играющий черными. «У меня и так трудная позиция, а ты еще моего коня ставишь под удар». Вдруг лицо его переменилось. «А хотя, пожалуй, это хорошая идея. Кажется, теперь у меня выигрышная позиция». Геннадий шел через комнату от одной шахматной доски к другой. И на каждой доске делал ход, который кардинально менял расстановку сил на досках. Его сопровождал сдержанный гул голосов, но никто не остановил его, никто не спросил, кто он такой и откуда взялся. Шахматисты были заняты только игрой. Наконец он прошел через всю прокуренную комнату и вышел из шахматного клуба. И только тогда вслед ему понеслись изумленные восклицания. «Кто же это был? Гроссмейстер? Чемпион мира? Чемпион нашего города? Чемпион нашего клуба?» Выйдя из клуба, Геннадий прямиком направился в сторону лесотехнической академии, где находился его старый гараж. Пользоваться городским транспортом он не умел и боялся, да и денег у него не было, поэтому добирался до гаража пешком. В голове у него было что-то вроде карты, где указаны все переулки и тропинки, чтобы срезать путь. По сторонам он не смотрел. Зачем, если и так знает, куда идти? Но все же обнаружил, что на улице лето, потому что тепло, светит солнце, так что он одет вполне соответственно. А что слишком просто, так идет он окольными путями, переулками и проходными дворами. И там его вид никого не волнует. Он шел, шарахаясь от всех немногочисленных прохожих, но в итоге все же добрался до гаражей. Он помнил, где спрятан ключ от его гаража. Ключ был под тем же самым камнем, как и тогда. Надо же, столько лет прошло. Он открыл гараж, вошел внутрь, огляделся. Здесь почти ничего не изменилось. Те же разбросанные детали и инструменты, только хлама стало больше. А может быть, ему просто кажется. Его бумаг здесь не было. Он хранил их в специальном месте, в потайной комнате за стеной гаража. На стене висел тот же самый плакат с крупными цветными изображениями колорадского жука, долгоносика, плодожорки и других сельскохозяйственных вредителей. Геннадий отогнул край плаката, нажал спрятанную под ним красную кнопку. Часть стены отъехала в сторону. Геннадий оказался в потайной комнате и тут же увидел там очень толстого человека, привязанного к креслу. Человек дремал. «Ты кто?» — спросил его Геннадий. Незнакомец встрепенулся, открыл глаза и удивленно уставился на Геннадия. Тот уже принялся за то, ради чего пришел сюда. Начал искать свою заветную тетрадь. Незнакомец в кресле его не очень заинтересовал. «Мужик, выпусти меня!» — взмолился этот незнакомец. «Ты мне так и не ответил, кто ты такой и как ты оказался в моем гараже?» «Миша, я!» — сообщил, наконец, незнакомец. «Михаил! А как я здесь оказался? Это отдельная история. Меня две бабы привезли, мать с дочкой. Такие стервы!» «О, тут я с тобой совершенно согласен. Они действительно редкостные стервы. Кому и знать, это как не мне. Но ты-то к ним какое имеешь отношение?» «Они конкурентки моего шефа, берут заказы на ликвидации, устранение». «На что?» — удивленно переспросил Геннадий. «На убийство, так понятнее. Дочка убивает, а мамаша у нее вроде менеджера». «Что? Ты ничего не путаешь? Васа... Васа — наемная убийца? Да ты, парень, врешь». «Ничего я не вру. Точно убийца она. Причем до чего хитрое бестие. Убивает клиентов так, что от них ничего не остается. Ни трупа, вообще ничего. Разве что маленькая горстка пепла. Говорят, у нее какое-то особенное лазерное оружие. Поэтому на ее услуги всегда очень большой спрос». «Что? Правда?» Геннадий схватился за голову. «Это ведь я виноват. Я заинтересовался зеркалом Архимеда и связанными с ним парадоксами». «Чем?» «Да ладно, не бери в голову. В общем, я сделал кое-какие расчеты и понял, как можно применить преобразование Паули к световому потоку, создаваемому криволинейной поверхностью». «Эй, мужик, ты вообще на каком языке говоришь?» Геннадий не слышал вопроса. Он схватил самого себя за волосы и дернул изо всех сил. Так вот для чего она забрала его из скворечника. Вот для чего поселила в той квартире, откуда он не мог уйти. Привозила продукты, присматривала за ним. Он понятия не имел, откуда берутся деньги. Он ведь не работал. Оказывается, с помощью зеркала они убивают людей. Зеркало, которое он сделал собственными руками. Геннадий снова сильно дернул себя за волосы. Как ни странно, ему полегчало, и он ответил на вопрос толстяка. «А, говорю, не бери в голову, тебе про это неинтересно». «Нет, как раз мне очень интересно. У меня через эти твои расчеты такие неприятности». «Неприятности?» Геннадий посмотрел на толстяка. «Неприятности у тебя от того, что ты с моей женой столкнулся. Она кому хочешь может крышу снести». Он тяжело вздохнул и добавил. «Меня она вообще в скворечник определила». «Куда?» «В психушку городскую». Еле оттуда выбрался. «Так что жена моя — женщина особенная». «Ох, нет. Мои неприятности еще раньше начались, до того, как я с ней столкнулся. Нам серым барсук велел от одной бабы избавиться. Мы ее повезли в лес, а там машина застряла. Я вышел, а та баба серого убила, а потом меня чуть не раздавила машиной и сбежала. А уже потом меня барсук отправил следить за антикваром». Толстяк вкратце пересказал Геннадию свои приключения. Под конец он вздохнул. Не знаю, как теперь к барсуку прийти. Он ведь мне поручил следить за этими бабами, а я облажался. Они меня схватили и сюда привезли». «А зачем тебе к нему идти?» «Как зачем? Да барсук — это такой человек, такой человек!» Толстяк округлил глаза. Геннадий покачал головой и проговорил. «Выходит, неприятности у тебя от того, что твое серое вещество задействовано всего на 5%. «Чего? Сам ты серое вещество! Серый, между прочим, был мой лучший друг, а его та баба убила! Я ее непременно найду и рассчитаюсь за серого!» «Как я понимаю, вы ее сами собирались убить, так что она действовала в пределах самообороны». «Ну так это барсук приказал. А мы-то что? Нам что прикажут, то мы и делаем». «Вот я и говорю. Твое серое вещество очень слабо задействовано. Но ты не переживай. Я знаю, как с этим можно разобраться. Есть удачная методика». «Мужик, ты мне лапшу на уши не вешай. Ты лучше меня развяжи. Развяжи немедленно». «Подожди». Геннадий посмотрел на него с сомнением. «Сейчас ты еще не готов к самостоятельным действиям. Вот когда твое серое вещество будет задействовано хотя бы на 25%, тогда посмотрим». «Эй, мужик, ты на мне что, опыты ставить собираешься? Я тебе не кролик подопытный!» «Не беспокойся, ничего вредного я делать не буду. Как ты насчет того, чтобы немножко посмотреть телевизор?» «Телек? Да ради бога! Только чтобы никаких занудных передач. Музон какой-нибудь поставь или фильм ужасов. Фильмы ужасов я очень люблю. Только что-то я тут телека не вижу. Сейчас найду». Геннадий разбросал очередную груду хлама и вытащил из нее металлический ящик с экраном. «Кажется, это оно. Телеприемник с эффектом 25-го кадра. Подключение подсознания, расширение задействованных ментальных ресурсов». Он включил прибор в сеть и поставил перед Михаилом. «Ну, сиди, смотри, а я пока своими делами займусь». «Эй, ты бы меня все-таки сначала развязал?» «Всему свое время. Когда ты будешь готов, развяжу». Экран засветился. На нем появилось немного размытое изображение. «Переходим к городским новостям», — проговорил диктор. «Сегодня из-за ремонта на улице Труфанова изменяется движение автобусов 28-го маршрута». «Скукота какая!» — проворчал Михаил. «Нельзя другую программу включить. Смотри, что есть!» — отмахнулся от него Геннадий. Он продолжил разбирать хлам. Наконец, среди деталей непонятного назначения он нашел жестяную коробку из-под печенья. Открыл ее и достал оттуда зеленую тетрадь в коленкоровом переплете. «Вот она!» — воскликнул Геннадий радостно. Он открыл тетрадь. Внутри страницы были испещрены какими-то непонятными бессмысленными значками. Геннадий, однако, это ничуть не удивило и не расстроило. Он потер переносицу и проговорил. «Ну да, конечно. Подумаю и вспомню». Михаил уныло смотрел на экран маленького телевизора. Передача была скучная, какие-то новости. Правда, при просмотре этой передачи у него было какое-то странное ощущение, как будто в его голове хозяйничает кто-то посторонний. Ощущение было неприятное. Казалось, что этот посторонний что-то там настраивает и подкручивает, перекладывает с места на место, как будто хорошая хозяйка в шкафу порядок наводит. Михаил чувствовал себя как машина, попавшая на техобслуживание. Вдруг он встрепенулся. На экране появилась знакомая улица. Знакомые дома, вывески, витрины. «Он же совсем недавно там был». «Ну надо же!» — ахнул Михаил. «Тот самый магазин!» Голос за кадром вещал. «Странное происшествие случилось сегодня на разъезжей улице. Неизвестные ворвались в антикварный магазин и устроили там настоящий погром. Много ценных артефактов разбито и повреждено. Под конец магазин подожгли». Владелец магазина находится в больнице в тяжелом состоянии. Следствие рассматривает версию личной мести. «Это ведь я виноват», — покаянным тоном проговорил толстяк. «Точно я». «О чем ты?» — спросил его Геннадий, неохотно оторвавшись от своей тетради. «Да тут антикварный магазин разгромили. Не иначе это твои жена и дочка постарались». «А ты при чем?» «Так это я им сказал, что антиквар работает на барсука». «А зачем сказал?» «А попробовал бы я не сказать, когда твоя доченька в меня гвоздями стреляла. Вот, смотри!» Он показал рассеченное ухо. «Ох, по-любому мне надо из этой передряги выкарабкиваться». Геннадий прищурился и негромко проговорил. «Похоже, что система работает. Процент использования серого вещества повышается. 15% уже работает». «Ну так, может, все же развяжешь меня? Руки уже совсем онемели». «Да, пожалуй, теперь можно». Геннадий достал канцелярский нож, подошел к креслу и разрезал стяжки на руках и ногах толстяка. Тот облегченно вздохнул, растер запястье и проговорил. «По-любому надо мне отсюда валить. Не барсук, так твоя жена, не она, так еще кто-нибудь меня достанет». «Ну вот, наконец слышу разумные слова. Есть у тебя кто-нибудь, у кого ты можешь пожить несколько месяцев, желательно подальше от города?» «Тетка у меня в деревне живет», — вздохнул Михаил. «Тетя Фрося, родная душа. Деревня называется Малые Козлы. Глушь страшная. Тетка, конечно, рада будет. Я ей на зиму дров наколю, огород перекопаю, может, даже крышу починю». «Это как раз то, что тебе сейчас нужно. Физический труд на свежем воздухе. Главное, там тебя никто не найдет». «Я сам-то себя там не найду. Туда даже транспорт никакой не ходит. Не знаю, как туда добраться». «Ну, с этим я тебе могу помочь». «Что, на машине отвезешь? Я дорогу вспомню, у меня память хорошая, фотографическая». «Да погоди ты». Геннадий раскрыл свою тетрадь, перевернул несколько страниц и проговорил. «Вот оно, косвенное следствие из теоремы Риммана. Возможность пространственно-временного преобразования». «Слушай, я, может, и поумнел от твоего телевизора, но все же не настолько. А ты не бери в голову, просто доверься мне». Геннадий достал из кармана карандаш и что-то стал считать. Потом спросил Михаила. «Ты сколько весишь?» «А тебе это зачем?» «Для расчета траектории, чтобы послать тебя куда надо». «Хотя, откуда тебе знать?» «А вот это ты зря!» Михаил потупился. «Я вообще-то каждый день взвешиваюсь. Хочу похудеть, да как-то не получается». «Ну и сколько же ты весил последний раз?» «А ты никому не скажешь». «Да сам подумай, кому я могу сказать?» «104 килограмма, 400 грамм». Проговорил Михаил смущенно. «Хорошо, значит, возводим твой вес в квадрат, делаем поправку на географическую широту, берем производную от ускорения свободного падения». «Ну что там?» — беспокоился Михаил. «Сейчас нужно рассчитать еще один коэффициент». «Что я его слушаю?» — думал Михаил, следя за своим новым знакомым. «Видно же, что ненормальный. Он же сам признавался, что в психушке сидел». «Вот, последняя правка. Я, пожалуй, пойду», — проговорил Михаил. И вдруг осознал, что стоит на вершине холма, с которого открывается вид на березняк, за которым виднеются крыши деревни. И он вспомнил, что холм, на котором он стоит, называется «Козья макушка». А в этом лесу он собирал прорву под березовиков, а деревня за лесом — это Малые Козлы. Михаил бодро зашагал по тропинке, спустился с холма и через полчаса подошел к калитке. За калиткой были домик и огород, и в этом огороде трудилась старушка в пестром платке. «Тетя Фрося!» — окликнул ее Михаил. Старушка разогнулась, повернулась к нему и посмотрела из-под руки. «Мишенька, это ты, что ли? А кто же еще? Надолго ли ты приехал?» «Надолго, тетя Фрося. «Вот хорошо. Тогда давай-ка накали мне дров, а то привезли машину, а колоть некому». «Где топор? Ладно, сам знаю». И Михаил бодро потрусил в сарай. «Как мы себя чувствуем?» Красивая молодая женщина в белом халате вошла в отдельную палату, где лежал пожилой мужчина, так плотно окутанный бинтами, что он напоминал египетскую мумию. Левая нога его была подвешена на растяжке. Пациент с трудом разлепил губы и прохрипел: «Мы чувствуем себя по-разному. Думаю, что вы чувствуете себя отлично. Вы молоды, здоровы, у вас вся жизнь впереди». «А у меня сломаны 3 ребра. Пальцы на руке, нога, закрытая черепно-мозговая травма. И как вы думаете, я себя чувствую?» «Ну, я понимаю, у нас не очень хорошее настроение, но это пройдет. Переломы заживут, мы поправимся». «Ага, и мой магазин сам себя приведет в порядок. Я годами собирал этот антиквариат». «Ну, это дело наживное. А сейчас у меня для вас хорошая новость. К вам пришел гость». «Гость?» Пациент испуганно покосился на дверь. «Какой еще гость? Я никого не жду». «Это ваш племянник. Ваш любимый племянник приехал из Саратова навестить вас». «Какой племянник? Какой Саратов? Я никогда в жизни не был в Саратове, и у меня там никого нет!» Однако молодая женщина его не слушала. Она уже упорхнула из палаты, а вместо нее появился высокий сутулый мужчина с большим букетом, который закрывал его лицо. «Кто? Кто это?» — испуганно запричитал пациент. Гость опустил букет, и стало видно его мрачное лицо с густыми сросшимися бровями. «Ты барсук?» — прохрипел пациент неуверенно. «А ты кого ждал?» «Да никого я не ждал. Я теперь уже всего пугаюсь. Пуганая ворона куста боится». «Это правильно. Береженого Бог бережет. Да вот ты, видно, раньше и не берегся. Кто тебя так оприходовал?» «Да эти 2 стервы, Васа с мамашей!» «Надо же, женщины и так отделали. Наверное, это очень унизительно. Эти женщины, они любому мужчине 100 очков вперед дадут». «Что?» «Не сердись, барсук, я тебя не имел в виду. Лучше скажи, откуда они узнали, что я работаю на тебя?» «Вот уж чего не знаю, того не знаю. Ты-то сам не мог проболтаться?» «Ты что, барсук, я себе не враг!» «Ладно, этот вопрос пока оставим за скобками. Лучше скажи, они получили заказ?» «Получили. А почему я о нем ничего не знаю?» «Они мой магазин разнесли до основания, и тайник с заказом тоже». «Так что, ты не знаешь, что им поручили?» «Обижаешь, барсук. Прежде чем передать им текст заказа, я его скопировал». «Ну и где же эта копия?» «Здесь, под повязкой». Антиквар вытащил из-под одеяла забинтованную руку, протянул ее барсуку. «Достань, она тут, под бинтом». Барсук отмотал верхний слой бинта и нашел сложенный в несколько раз листок бумаги. Развернул его и прочитал. «Фарфоровая группа «Пастух и пастушка». Данцигская фарфоровая мануфактура, мастер Коллинген, 1783 год». Пастушка значительно повреждена. «И что это значит?» «Классическая история. Семейный заказ. Раз пастушка повреждена, значит, муж заказал убийство жены. Название мануфактуры, имя мастера и год выпуска, шифр, который нужно прочитать, используя ключ». «Как у тебя все сложно. Просто хорошо не бывает». «Ну так где этот чертов ключ?» «Открой сайт моего магазина, набери там название этой мануфактуры, попадешь на нужную страницу. Там наберешь имя мастера и год, и откроются личные данные объекта». «Ладно, все понял». Легионеры, сломив сопротивление защитников города, рассыпались по улицам Сиракуз в поисках ценностей. По разрешению легата, Кальтурния, Непота, они могли грабить город 3 дня. Легионер второй манипулы, третьей когорты, Квинт Марций Одноглазый, был страшно зол. Только что он упустил хорошую добычу, сунулся в богатый дом, а там уже хозяйничали проныры из первой когорты. Они шуганули Одноглазого, мол, здесь тебе ничего не обломится, здесь нам-то мало, так что ищи что-то другое. И он искал. Но все дома, куда он заглядывал, были уже подчистую ограблены более ловкими солдатами. А те, куда никто не успел наведаться, так бедны, что там и взять нечего. Квинт Марций увидел очередной уцелевший дом и вошел в него. Дом был неплохой, видно, что он принадлежал небедному человеку, но особого богатства тоже не наблюдалось. Одноглазый пересек атриум, вошел под крышу, опоясывающей его галереи. Там, в одном из скрытых помещений, обрамляющих атриум, немолодой бородатый человек склонился над листом пергамента и что-то чертил. Рядом валялось еще несколько таких же листов. Услышав шаги легионера, старик поднял на него глаза и недовольно проговорил: «Кто ты? Что тебе нужно?» «Мне нужно золото, старик!» — рявкнул легионер, злобно скрипнув зубами. «Какое золото?» — удивленно проговорил тот. «У меня нет никакого золота. Зачем оно мне? Проваливай прочь, солдат! Ты мне мешаешь работать!» «Что?» — рявкнул Одноглазый. «Ты, жалкая тварь, смеешь повышать голос на римского легионера? Отдай мне золото, и я, так и быть, пощажу твою жалкую жизнь!» «Опять ты про свое золото. У меня есть нечто куда более ценное, чем все золото мира». «Что? Старик, о чем ты говоришь? Что у тебя есть столь ценное?» «Говорят же тебе, ты мне мешаешь. У меня была такая важная мысль, и вот из-за тебя я ее потерял». «Мысль? Ты совсем безумен, старик. Сейчас ты потеряешь не мысль, а свою жалкую жизнь». Одноглазый шагнул вперед и занес над стариком свой меч. Тот ахнул, попятился и воскликнул: «Только не повреди мои чертежи!» «Что? Какие чертежи?» Одноглазый нанес удар. Но меч его пронзил пустоту. Там, где только что стоял старый грек, никого не было. Только последний лист пергамента с какими-то непонятными чертежами лежал на полу. Надежда Васильевна Бабушкина вышла из дома, на ходу читая в телефоне сообщение от потенциального заказчика. Ее уже ожидал знакомый черный автомобиль. Надежда Васильевна села на заднее сиденье, убрала телефон в сумочку и проговорила: «Толя, Новосильевский». Только теперь она взглянула на водителя и увидела незнакомый затылок. Она посмотрела в зеркало заднего вида и поняла, что за рулем сидит не ее постоянный водитель, а какой-то незнакомый мужчина средних лет с густыми сросшимися бровями. «Кто ты?» — спросила Надежда Васильевна, стараясь не показать испуг. «И где Толя?» При этом она осторожно проверила дверную ручку. Ручка была заблокирована, а машина уже ехала. Незнакомец нашел ее глаза в зеркале и проговорил успокоительным тоном: «Толя отдыхает». «Что значит отдыхает? И опять-таки, кто ты такой?» «Не волнуйтесь, я не причиню вам вреда. Наоборот, я вам помогу, очень существенно помогу». «Если вы хотите мне помочь, остановите машину и выпустите меня!» «Непременно остановлю и выпущу. Но только прежде кое-что вам расскажу. Извините за такой способ, но иначе я не смог бы с вами поговорить». «Так в чем дело?» «Дело в том, что ваш муж, Вадим, хочет вас убить». «Что?» Женщина нервно засмеялась. «Это такая шутка?» «Нет, Надежда Васильевна, к сожалению, это не шутка». «Я вам не верю. Муж любит меня?» Мужчина промолчал, и Надежда Васильевна произнесла не так уверенно: «Он от меня полностью зависит. А вы не думаете, что рано или поздно это может ему надоесть? Все равно я вам не верю». «Тогда взгляните на свой телефон. Я прислал вам несколько фотографий». Женщина взглянула на экран телефона и скрипнула зубами. Помолчав несколько секунд, она проговорила изменившимся голосом. «Да, я подозревала, что он меня изменяет, но, наверное, все мужчины такие. Это еще не повод убивать». «Вы так думаете? А вот та женщина, которая на этих фотографиях, она думает иначе. И она сумела убедить вашего мужа». «Но он полностью от меня зависит». «Вот именно. Мне кажется, как раз это очень серьезный мотив. Вадим считает, что унаследует ваши деньги, вашу фирму и начнет новую жизнь. С этой женщиной». «Неужели он такой дурак? Он же погубит все дело, потеряет все деньги. Он понятия не имеет, как вести бизнес. У него нет знаний и навыков. Он не сумеет управлять фирмой». «Не сомневаюсь. Но он, наверное, думает иначе». «Мы могли бы остановиться. Честно говоря, я немного нервничаю, а мы еще едем. Это не способствует». «Конечно, я вижу, что вы справились со стрессом». «Если бы я не умела держать удар, я бы немногого добилась в бизнесе. Хотя, признаться, этот удар очень сильный». Машина въехала в тихий переулок и остановилась. Надежда Васильевна внимательно взглянула на водителя и проговорила строго. «Вы так и не ответили на мой вопрос. Кто вы такой? И каков ваш собственный интерес в этом деле? Только не говорите мне, что вы борец за мировую справедливость». «Не собираюсь». «Так кто же вы?» «Вообще-то я предпочитаю не афишировать свою профессию. Она у некоторых вызывает неприятие». «Но все же я настаиваю». «Вообще-то я выполняю заказы». «Заказы? Какие именно?» «Ну, вы понимаете, довольно специфические заказы. Кому-то мешает жить свекровь, кому-то конкурент. Ну, в таких случаях обращаются к людям моей профессии». «То есть вы наемный убийца?» «Ну, зачем так грубо? Можно назвать меня хотя бы специалистом по устранению». «Не вижу разницы. Так все же, какой у вас интерес в этом деле?» «Вы ведь бизнесвумен, и вам хорошо знакомо понятие конкуренции». «Разумеется». «Ну так в нашей профессии тоже существует конкуренция, и очень жесткая. Мне удалось узнать, что моему конкуренту заказали вас. Но я и подумал, что было бы неплохо помешать конкуренту. А почему бы и нет? И что вы предлагаете мне?» «Ну, как минимум, я могу помешать вашему устранению, а как максимум — поступить по принципу око за око». «То есть, я вас правильно поняла? Вы хотите предложить устранить моего мужа?» «Ну, разумеется, решать вам». Женщина замолчала, глядя перед собой. В ее лице что-то неуловимо менялось. «Черт знает что! Это черт знает что!» Надежда Васильевна почувствовала себя во власти сильнейшего неуправляемого гнева. Она поёрзала на сиденье, снова попыталась открыть дверцу, но та оставалась заблокированной. «Я дала ему всё!» Надежда Васильевна по природе была женщиной сдержанной, то есть умела управлять своими эмоциями, но сейчас слова вдруг полились из нее неудержимым потоком. «Я нашла его в какой-то ничтожной фирмочке. Он прозябал там на крошечную зарплату. Я дала ему все: деньги, машину, положение. Он говорил, что творческий человек, оттого и не получалось у него с работой. Он не может быть как все. Ему нужен простор для настоящего творчества. Он фотограф с большой буквы. Он не может снимать женихов и невест на шумных вульгарных свадьбах, не может крутиться на детских праздниках в пестром клоунском наряде и с грозди воздушных шаров, привязанных к заднице. Он — творческая личность. Он должен ходить по городу и упорно искать свои темы. Он видит, как солнце отражается в лужах после весеннего дождя, как радуга выступает на небе, как мальчишки прыгают в речку с деревянного моста». «О, что он умел хорошо делать, так это говорить. Он говорил и говорил, а глаза его то горели, то смотрели вдаль. Еще он брал меня за руку и заглядывал в лицо своим фирменным, специальным, фотографическим, как он говорил, взглядом. Он говорил, что не занимается портретной фотографией, но для меня он сделает исключение». Надежда Васильевна споткнулась на полуслове и покачала головой, медленно приходя в себя. Затем продолжала своим обычным, только слегка повышенным голосом. «Я дала ему эти самые возможности. Я купила ему студию, и вот чем он занимается в этой студии». Она швырнула на пол машины пачку фотографий и растоптала их ногой. «Мерзавец! Наглый мерзавец и отвратительный врун!» Водитель выслушал ее слова без всяких комментариев, дал ей выговориться, после чего сказал: «Мы уже приехали. Если не возражаете, мы можем подняться в ваш офис и там, в спокойной обстановке, более подробно обсудить наши дальнейшие действия». «Я не возражаю». Теперь голос его собеседницы был абсолютно спокоен. «Правда, у меня были кое-какие дела, но то, о чем вы мне рассказали, важнее». Надежда Васильевна со своим новым знакомым поднялась в офис своей фирмы. Секретарша бросила на нее удивленный взгляд, но ничего не сказала. Они вошли в кабинет. Надежда Васильевна села за стул, барсук расположился сбоку. На краю стола стоял небольшой монитор, экран которого был разделен на четыре части. «Это что за монитор?» — спросил барсук хозяйку кабинета. «А, это...» «Я попросила начальника службы безопасности вывести ко мне изображение с камер у входа в офис, из коридора и приемной. Хочу все время знать, что происходит в фирме». «Очень правильно». Барсук повернул к себе монитор и продолжил. «Позвольте, я изложу вам, как я вижу ситуацию. Перед нами две задачи. Главное — это предотвратить покушение на вашу жизнь. Второе — разобраться с вашим мужем». Надежда Васильевна хотела что-то возразить, и барсук предупредительно поднял руку. «Я понимаю, вы еще не приняли окончательное решение. Не собираюсь ни в коем случае на вас давить, поэтому сосредоточимся пока на первой задаче. Я знаю, что покушение на вас должно состояться в ближайшие дни. Скажите мне, какие у вас запланированы мероприятия?» «Ну, для начала сегодня вечером я должна присутствовать на присуждении ежегодной городской премии за лучшие достижения в бизнесе. Там будет много людей? Много, не меньше 200 человек. Очень удобный случай для покушения. Скорее всего, именно там оно и произойдет. Значит, опять же, нужно сделать две вещи — обезопасить вас и, по возможности, устранить киллера». «Убить?» «Не обязательно убить. Можно сделать так, чтобы его арестовали или каким-то другим способом вывести из игры». Барсук вдруг замолчал и вгляделся в монитор. «Что вы там увидели? А вы посмотрите сами». Он повернул монитор так, чтобы Надежда Васильевна тоже могла его видеть. «Ну, уборщица идет», — равнодушно проговорила хозяйка кабинета. «Вы ее знаете?» «Ну откуда? Я на таких людей не обращаю внимания». «И это очень опасно. Приглядитесь к ней. Вы видите, как она идет, как оглядывается по сторонам». «Как?» «Она идет мягкой, пружинистой походкой, походкой хищника. Уборщицы так не ходят». «Ну, походка — это еще не повод для подозрений, но повод для внимания. Видите, она не смотрит, где нужно убрать. Она осматривает периметр, как опытный исполнитель. Она проверяет, где расположены камеры, отмечает все входы и выходы, то есть заранее готовит себе пути отхода». «Мне кажется, вы слишком подозрительны. У вас, наверное, профессиональная паранойя». «Лучше быть параноиком, чем покойником». «Но вы говорили мне, что покушение будет вечером на вручении премии». «Наверное, я ошибался. Они решили не откладывать. Кстати, вы видите, что она сейчас делает?» «По-моему, вытирает пыль». «А по-моему, она хочет вывести из строя камеру, через которую мы за ней наблюдаем». В то же мгновение один сегмент монитора погас. «Вот, вы видите, она ее отключила». «Ох, вы правы. Что же мне делать?» «Не беспокойтесь, мы предупреждены, значит, преимущество на нашей стороне. Доверьтесь мне». «А что мне еще остается?» Надежда Васильевна повернулась к своему собеседнику и вздрогнула. Он исчез. Там, где он только что стоял, никого не было. На 3 часа раньше две женщины, молодая и средних лет, разговаривали на повышенных тонах. «Мы не можем потерять этот заказ», — говорила старшая. «Если мы его не выполним, пойдут слухи, что мы ненадежны. К нам больше не будут обращаться». «Ну и что?» — фыркнула младшая. «У нас все равно нет зеркала, так что мы не можем продолжать». «А на что мы будем жить? Ну, у тебя же есть какие-то деньги?» «И хватит совсем ненадолго. Но самое главное не это. Главное не деньги. А что? Сейчас нас боятся. Боятся, потому что не понимают, как мы выполняем заказы. Непонятное всегда пугает. А как только станет известно, что мы не смогли выполнить заказ, пойдут слухи, что мы утратили наше чудо-оружие». «Но это правда?» «Даже если это правда, никто не должен об этом знать. Если нас перестанут бояться, нас уберут». Мать говорила терпеливым, спокойным голосом. Она уже убедилась, что с ее дочерью можно разговаривать только так. Не орать, не гневаться, не размахивать руками и не топать ногами. Это ни к чему не приведет. «Почему?» — недоверчиво спросила дочь. «Да хотя бы потому, что мы слишком много знаем». Сама не сознавая, мать повысила голос. Она с трудом держала себя в руках, потому что ей хотелось встряхнуть эту тупицу, чтобы, если сама не соображает, то хоть слушалась бы мать. «Ты меня хочешь напугать?» — отмахнулась дочка. «Я хочу, чтобы ты поняла, в каком мы положении». Мать сжала руки в кулаки, так что ногти врезались в ладони. Помогло. «Ну, допустим, я поняла. И что же нам делать?» «Мы должны выполнить заказ. Но я умею только так, как раньше. Я не закончила. Мы должны выполнить его так, чтобы все поверили, что наше оружие при нас». «Ох, ничего себе! И как ты это себе представляешь?» «А вот послушай. Видишь этот флакон? В нем горючее вещество. Оно очень легко воспламеняется и создает при горении очень высокую температуру. Так что если облить им объект и потом щелкнуть зажигалкой... От него, то есть от нее, останется только горстка пепла. Не совсем, конечно, но будет похоже, как... Как раньше», — мечтательно проговорила молодая женщина. «Да, как раньше». «Да, но я не смогу. Я не сумею. Я всегда работала на расстоянии при помощи зеркала. А здесь, чтобы сделать это, нужно подойти к объекту. Я не сумею». «Да, ты и правда не сумеешь. Придется мне выполнить основную часть работы. Но ты мне поможешь». Против обыкновения дочка не стала спорить и согласилась. Зухра шла на работу. Работала она уборщицей в офисе крупной солидной фирмы. Впрочем, размеры и значение этой фирмы касались ее только в том смысле, что ей приходилось убирать много помещений, в которых работало много людей, и они постоянно мусорили. Владелица фирмы была строгая, серьезная женщина, но, опять же, Зухра с ней никогда не сталкивалась. Они жили в разных пространствах, в разных мирах, хотя время от времени проходили по одним и тем же коридорам. Когда Зухра уже подходила к офисному зданию, ей навстречу торопливо шагнула крупная молодая женщина с какими-то слегка размытыми чертами лица. «Женщина, женщина, можно вас на минутку?» — озабоченно проговорила незнакомка. Зухра прожила полжизни в маленьком южном селении, где все жители знают друг друга и помогают соседям, друзьям и даже малознакомым людям. Словом, Зухра была отзывчива, и у нее было еще немного времени до начала работы. Она проговорила. «Что случилось?» «Маме моей плохо, она упала и не может встать». «Мама?» — всполошилась Зухра. «Мама — это святое. У меня уже нет мамы, но я не доктор. Чем я могу помочь?» «Пойдемте, помогите мне. Мне так страшно. Я боюсь, что мама умрет». Зухра и правда не понимала, чем она может помочь, но не смогла отказать незнакомке. Такая беспомощность звучала в ее голосе. Они завернули за угол дома. Там стояла припаркованная машина. «Где мама?» «Вот!» Незнакомка подтолкнула Зухру к задней двери машины. На заднем сиденье полулежала женщина примерно одних лет с Зухрой. Глаза ее были полузакрыты, она тяжело дышала. У Зухры и самой тут же заныло сердце. По-прежнему не понимая, чем она может помочь, Зухра наклонилась над женщиной. И вдруг та открыла глаза, выбросила вперед правую руку и схватила Зухру за шею. Зухра охнула. «Женщина, вы чего?» Но та ничего не ответила. В ее левой руке появился серебристый баллончик. В лицо Зухры брызнула белесая, резко пахнущая жидкость. И Зухра провалилась в темноту. В двери офисного центра вошла женщина средних лет, до глаз замотанная черным платком. Она уверенно подошла к турникету и поднесла пропуск. Турникет сработал, женщина прошла внутрь. Однако наблюдательный охранник проговорил: «Эй, ты куда? Ты ведь не Зухра!» Женщина вздрогнула и повернулась к нему. «Правда твоя, дяденька, я не Зухра, я сестра ее. Зухра заболела. Попросила меня вместо нее поработать, иначе она работу потеряет, а ей никак нельзя ее терять». «Заболела?» — переспросил охранник сочувственно. «Ладно, пускай выздоравливает. Привет ей передавай». «Дяденька», — проговорила женщина, — «скажи, где она свое хозяйство держит? Ведра там, швабры, средства чистящие». «А что, она тебе не сказала? Вон, гляди, кладовка в конце холла, возле лифтов». Женщина в черном платке шла по офисному коридору, опустив глаза в пол и катя перед собой тележку с моющими средствами и прочими аксессуарами, необходимыми для уборки. Она подошла к одной из дверей, толкнула ее и оказалась в приемной. За столом сидела молодая девушка с сиреневыми волосами. Подняв глаза на уборщицу, она возмущенно проговорила: «Эй, ты куда это? Здесь кабинет генеральный?» «А я не знаю, какой кабинет. Мне велено убираться, я и убираюсь». «Ты что, первый день здесь? Ты убираться здесь должна, когда все ушли. Ты мешаешь, понятно?» «Ох, мне ничего про это не сказали». Уборщица сделала еще шаг к столу секретарши и вдруг вытащила из кармана серебристый баллончик, протянула его вперед. «Ты что?» — вскрикнула секретарша удивленно. «Ты зачем? Ты почему?» Договорить она не успела. В лицо ее брызнула резко и неприятно пахнущая жидкость. Секретарша охнула, схватилась за горло и упала лицом на стол. Дверь кабинета открылась. В него въехала тележка. Следом за ней вошла женщина, до глаз замотанная черным платком. Надежда Васильевна строго и недоуменно взглянула на вошедшую. «В чем дело?» «Уборщица я», — сообщила та. «Вижу, что не министр. Я спрашиваю, почему ты пришла убираться в рабочее время?» Прежде чем ответить, уборщица подкатила свою тележку к столу, остановилась и проговорила: «Я быстро приберусь и уйду. Мне сегодня пораньше нужно, чтобы внука из садика забрать. Мне до твоего внука нет дела». Уборщица криво усмехнулась. «Конечно, тебе ни до кого нет дела. Ни до кого, кроме себя, любимый». «Как ты со мной разговариваешь?» Рявкнула на нее Надежда Васильевна. «Кем ты себя вообразила? Убирайся отсюда немедленно! Ты уволена! Ты жалкое насекомое! Хуже, чем насекомое! Ты вообще ничто! Пустое место!» «А вот тут ты ошибаешься», — процедила уборщица. «Это ты ничто! Точнее, сейчас превратишься в ничто! Исчезнешь!» С этими словами она протянула руку к своей тележке. Там, среди флаконов с чистящими и моющими средствами, лежал черный пластиковый пакет. Уборщица запустила в этот пакет руку, тут же вытащила ее и с изумлением уставилась. В руке у нее был пистолет. Женщина смотрела на этот пистолет в совершенной растерянности. «Сюрприз!» — раздался вдруг рядом с ней насмешливый мужской голос, и из-под массивного офисного стола вынырнул мужчина средних лет с густыми сросшимися бровями. «Барсук!» — испуганно вскрикнула уборщица. «Он самый, а ты, я так понимаю, мама Васы. Решила поработать за дочку, чтобы не потерять заказ? Но что-то у тебя явно пошло не так. Ты не это случайно ищешь?» Он показал женщине большую пластиковую бутылку. Судя по запаху, это легко воспламеняющаяся горючая жидкость. Ты ее хотела использовать, чтобы сжечь клиентку? «Сволочь!» — воскликнула уборщица и направила пистолет на бутылку. Она несколько раз нажала на спусковой крючок, но раздались только сухие щелчки. «Ты что думала, я предоставлю тебе заряженный пистолет? Обижаешь!» «Ну тогда зачем? Зачем я подложил тебе пистолет?» Барсук осклабился. «А вот это еще один сюрприз. Это тот самый пистолет, из которого год назад был застрелен бизнесмен Воротилов. И теперь на этом пистолете отпечатки твоих пальцев». Уборщица вскрикнула и отбросила пистолет. Барсук подхватил его рукой в перчатке и сунул в пластиковый пакет. «Видишь, как плохо не пользоваться перчатками?» «Но у меня...» «Знаю-знаю, у тебя аллергия на латекс. На это я и рассчитывал». Барсук повернулся к хозяйке кабинета, которая в изумлении и растерянности следила за происходящим. «Можете впустить своих цепных псов?» Надежда Васильевна опомнилась. Она нажала кнопку на столе и проговорила. «Руслан, в мой кабинет! Немедленно!» Не прошло и минуты, как в кабинет влетел начальник службы безопасности в сопровождении троих сотрудников. «Надежда Васильевна, что случилось? Там ваша секретарша без сознания». «Случилось, что ты прошляпил попытку меня убить. Вот эта женщина проникла в мой кабинет и хотела застрелить меня вот из этого пистолета. Хорошо, что мне помог вот этот человек». «Какой человек?» — удивленно переспросил Руслан. Надежда Васильевна оглянулась. Барсук снова исчез, словно его и не было. «Неважно, я сама справилась. Короче, вызовите полицию и передайте им эту женщину. Скажите, что это вы предотвратили покушение. Оружие налицо. И вот еще что. Пусть они проверят этот пистолет. Есть сильные подозрения, что из этого оружия был убит человек год назад. Пусть проведут экспертизу».